Йоун, недалеко от Тингведлира, декабрь 1686 года. В пещере холодно без огня, но я теперь уже знаю, что для нападения разумнее выждать подходящий момент. Снова и снова я проверяю остроту своих ножей. На большом пальце выступают яркие бусинки крови. Я должен скрываться. Если торговцы уже успели распустить слухи обо мне на юге, любой, кто догадается, кто я таков, тут же схватит меня. Или того хуже. Те же, кто укроют меня у себя, будут высланы. Изгнание все равно, что смертный приговор. Скоро зимний снег укроет мои кости. Я сижу и наблюдаю, и жду. Сотни раз я воображал, как сделаю это, но теперь мне не хватает смелости. Быть может, это последнее, что я совершу в своей жизни во имя ярости и во имя любви, и я страшусь гнева Божьего. Злодеи и убийцы обречены вечно гореть в аду. Однако после встречи с Пьетюром я понял, что такова моя судьба. Мы оставили тела Болли и Торольфа на съедение лисам и воронам, и я уговорил Пьетюра сесть со мной в лодку. Поначалу он был неразговорчив. Мы пристали к берегу в небольшой бухточке, и я предложил ему сушеные рыбы, баранины и эля. Он ел и пил с жадностью изголодавшегося человека. За едой он довольно скупо поделился со мной своей историей. Об Эйдле он сказал: «Ничтожный человек, которому хочется казаться значительней, и поэтому он топчет ногами других. Он считает себя милосердным, но его любовь душит, как сорная трава». Он рассказал, что никогда не знал своего настоящего Пабби, однако мама очень его любила. Вдвоем они скитались по всей стране, нигде им не удавалось задержаться надолго, быть может, из-за их черных волос и темных глаз, а может, просто из-за того, что они были чужаками. Я и сам видал, как это бывает. Путешественников сторонятся, потому что они не местные, и они вынуждены ехать в другое селение. Но и оттуда их гонят. И так продолжается, покуда они не превратятся в груду костей, гниющих на обочине дороги. «Твоя мама умерла от болезни?» — спросил я. «Ее сожгли за ворожбу», — без всякого выражения ответил он. «В Исафьордюре. Мне было 12». Я покачал головой. Губы Пьетюра искривились. Она кричала, а они хохотали. Предлагали ей затушить огонь, помочившись в него. Он умолк. И картина эта так и стояла у меня перед глазами. Я уже хотел было положить руку ему на плечо, но удержался, боясь оборвать протянувшуюся между нами нить понимания. Я принялся разводить костер из сухого овечьего навоза. Разложил поверх него клочки шерсти, чтобы огонь занялся, и высек искру, ударив кремнем о кресало. «Ты дрожишь, и тебе нужно промыть раны. Поднимай рубаху». Его взгляд скользнул по моему лицу, и я понял свою ошибку. «Я не причиню тебе зла», — я вскинул ладони. «Постою здесь, а ты сделаешь все сам. Вот тебе вода и шерсть». Пьетюр не шевельнулся, и тогда я повернулся к нему спиной и спустился к морю. Вода в сером сумеречном свете казалась железной. Я закрыл глаза, вдыхая свежий соленый воздух. Стоит хоть немного пожить у моря, и оно навеки оставит след в твоей душе. В студеном вечернем воздухе чувствовалось приближение морозов. Задержав дыхание, я представлял, будто слышу, как нарастает на морской глади ледяной покров. Тихое потрескивание, мало-помалу превращающееся в громкий рев. В Исландии зима губит людей, не раздумывая. Мою задумчивость прервал вскрик. Я резко обернулся. Пьетюр держался за бок, и из-под его пальцев сочилась тоненькая багряная нить. «Болли!» — задыхаясь, произнес он. Я бросился было к нему и замер на месте. Он кивнул. Я осторожно вытер кровь. Он вздрагивал от боли, но не уворачивался. «Нечем перевязать», — пробормотал я. «Вот», и, оторвав полоску от своего плаща, я замотал его грудь. Пока я возился с раной, глаза мои скользили по отметинам и штрихам шрамов, покрывающих все его тело. Это была карта его детства, всех тех неизвестных лет, которые он провел в скитаниях, покуда Эйдль не взял его к себе. А может, сам Эйдль оставил эти шрамы? Пьетюр поморщился от моего взгляда, словно от нежеланного прикосновения, и отстранился. Позже он уже позволял мне ежедневно обмывать его ссадины и перевязывать изувеченную левую руку, на которой то и дело открывалась старая рана. Он так и не объяснил, что с ним стряслось. Но на руку эту он смотрел с таким лицом, будто она вызывала у него отвращение. Его глаза темнели от ненависти, и мне казалось, что я вижу собственное отражение в морской глади. Дорога в Стикисхоульмюр заняла у нас 3 дня. Каждую ночь мы привязывали лодку в какой-нибудь пустынной бухте, и каждое утро я ждал, что Пьетюр захочет уйти. Я собирался с духом, готовясь отпустить его. Эйдель ни за что не поддержал бы меня перед Альтингом, если бы я возвратился один. Дни шли, и Пьетюр все больше погружался в себя. Я налегал на весла, стараясь не думать о том, как ему должно быть больно. Он был, в конце концов, лишь средством для достижения цели. Однако каждое утро, стоило мне обнаружить, что он никуда не делся, я чувствовал облегчение. Каждую ночь, стоило мне представить, что он уходит, я погружался во мрак. Может, статься, его шрамы вызвали у меня жалость. А может, он просто оказался первым человеком, с которым у меня завязалась дружба. Он словно был плоть от плоти этой милой моему сердцу суровой земли с чревом полным огня, земли, которую терзают студеные ветры и укрывают льды. Каждое утро он отвязывал лодку и помогал мне столкнуть ее в холодную воду. Я забирался в лодку, протягивал ему руку, и он присоединялся ко мне. Даже тогда, в первые дни нашего знакомства, нам было легко молчать. Он, по-видимому, тоже сразу почувствовал со мной родство, и мы не нуждались в словах. Как-то раз, когда я глядел на него, вспоминая Торльфа с Болли и сделку, на которую они намекали, он вдруг сказал: «Я согрешил, это правда». Вокруг шумно волновалось море. Я опустил глаза на его покрытые шрамами руки. «Твое лицо», — он улыбнулся, — «ты сморщился от омерзения». «Нет», — сказал я, — «это замешательство». «Почему же ты позволил им? Это всего лишь тело», — он пожал плечами. «Мне же нужно как-то зарабатывать себе на хлеб». Он увидел, как потрясли меня его слова, и снова заулыбался. «Я не больно-то им дорожу. Ты не поймешь». Но я понял. Чувство отвращения к собственному телу было мне знакомо. От собственных шрамов меня мутило. Но шрамы Пьетюра значили для меня совсем другое. Они свидетельствовали о его силе и о том, что он, несмотря ни на что, все-таки сумел выжить. Иной раз я жалею, что не бросил его на берегу какого-нибудь ледяного залива. Пьетюр стал лезвием, пронзившим сердце моей прежней жизни. Но и я, в свою очередь, тоже погубил его. Я мечтаю заново пережить то мгновение, когда увидел его на берегу. Я буду смотреть, как он в ужасе спасается бегством. Я буду смотреть, как с хохотом мчатся за ним его преследователи. А потом сяду в лодку и выйду в открытое море. Я скажу Эйдлю, что так и не нашел Пьетюра. И тогда мое новое будущее расстелется передо мной, ясное и незамутненное, как волна, еще не разбившаяся о берег. На третье утро я уже упрашивал Пьетюра пойти ко мне в помощники. Жить в моем доме, а не в доме Эйдля. И он согласился без колебаний. Однако его возвращение в Стиккисхоульмюр вызвало куда больший переполох, чем я предполагал. Сельчане узнали, что ему удалось выжить в одиночку, как умеет только Хюльдю Воульк. И снова, как в его отроческие годы, пошли пересуды. Дескать, он и не человек вовсе. Люди смеялись и говорили, что я приютил в своем доме нечисть. Эйдль бушевал у меня под дверью и требовал, чтобы я вернул ему сына. «Он не плащ, и я его у тебя не одалживал, чтобы отдавать обратно, Эйдль». «Ты бесчестный человек, Йоун!» — губы Эйдля сжались в тонкую линию. «Ты должен заставить его вернуться ко мне!» Я развел руками. «И как же? Он сам решает, что ему делать, и он захотел остаться со мной?» «Уж не думаешь ли ты, что после того, как ты украл у меня ребенка, я поддержу тебя на Альтинге?» Вдруг за плечом у меня вырос Пьетюр. «Я не ребенок, Эйдль, и я тебе не принадлежу. Ступай, грози кому-нибудь другому. Меня ты больше не запугаешь». Выражение Эйдли смягчилось, и он ласково потянулся к щеке Пьетюра. Однако тот вздрогнул и отступил назад. Тогда лицо Эйдли исказилось от ярости. Он развернулся и пошел прочь, широко шагая, и черный талар его хлопал на ветру. Пьетюр вздохнул. Я почувствовал, как напряжение отпускает его. «Ты его боишься?» Стиснув зубы, он кивнул. Я вспомнил его исчерченную шрамами кожу, и сердце мое сжалось. «Он тебя отомстит», — прошептал Пьетюр. «Пускай попробует. Лучше я уйду, куда-нибудь подальше отсюда». Я подумал о Торольфе и Болле. «Ты останешься здесь». Мало-помалу все привыкли к тому, что Пьетюр живет со мной, и решили, что я сумел его укротить. Пьетюр оказался усердным работником, и сельчане стали получать от меня вдвое больше зерна и рыбы. Разумеется, люди по-прежнему судачили о нем, но теперь они кормились плодами его трудов и поэтому перешептывались тихонько. Временами я замечал, как Эйдль смотрит на Пьетюра и как горестно опускаются углы его рта. Но уже в следующее мгновение он принимался грозить нам обоим адскими муками, и я понимал, за что Пьетюр презирает его. Как бы ни тщился Эйдль убедить всех, что он избран Господом, на деле это был ничтожный, мелочный и алчный по своей натуре человечишка. Я надеялся, что женитьба на Анне утихомирит сплетников, считавших, что я веду себя чересчур странно и не подпускаю к себе никого, кроме Пьетюра. На время это и впрямь подействовало, но как только она принялась блуждать по пустошам, все началось по новой. На сей раз это были толки другого рода. Его жена несчастна, она — жертва колдовства. Люди, прищурясь, поглядывали на меня, и я знал, что им любопытно, почему Анна так печальна и чем я ей не угодил. Сперва она бродила по берегу. Когда с ней здоровались, она на время поднимала безучастный взгляд и опять продолжала царапать знаки на камнях, ломая ногти и не чувствуя боли. Катрин потом нянчилась с ней, перевязывая ее кровоточащие руки, но в глазах ее не было и тени удивления. «Это ты ее надоумила», — сердито прошипел я. «Вовсе нет». Катрин продолжала возиться с израненными пальцами Анны, и лицо ее было непроницаемо. «Постоянно выискиваешь повсюду мох и еще утверждаешь, что ты здесь ни при чем? Да ты никак за глупца меня держишь! Она читала заговоры! Люди скажут, что она ведьма! Ты знаешь, как Эйдль...» «Это не заговоры», — отрезала Катрин. «Кончай причитать да послушай». Я склонился к шевелящимся губам Анны. Она как будто шептала заклинание. Глаза ее затуманились. Холод пронзил меня до самых костей. Голос ее походил на слабое потрескивание огня в Хлоудер. Однако я сумел разобрать слова. «Дитя, прошу тебя, Господи, даруй мне дитя. Умоляю тебя». Я отпрянул. Катрин впилась в меня острым взглядом. «Молись, не молись, только просьба ее невыполнима, потому что она не Дева Мария, чтобы понести от Святого Духа». «Попридержи язык! Тебя надо судить за такое кощунство!» «Может быть», — согласилась Катрин. «А может, это тебе надо подарить своей жене ребенка?» Я пытался. Я пытался и неоднократно. Однако стоило мне увидеть ее лицо, ее глаза, ее тело. И всякий раз у меня ничего не получалось. Она начинала рыдать и говорила, что я не настоящий мужчина. Она была права, и я ненавидел ее за это. Я смастерил колыбельку из выброшенного на берег плавника, моля небеса, чтобы она подарила Анне надежду и утешила ее. Однако Анна сочла мой подарок жестокой шуткой и попыталась разломать его на куски. Неделю спустя, глубокой ночью, Пьетюр нашел ее на склоне Хельгафедля. Она захотела загадать три желания на могиле Гудрун, дочери Освевра. После этого она стала ходить к Эйдлю. Несколькими месяцами ранее умерла Биргит, и он сторонился Анны. Однако после того, как она впервые пришла к нему, я стал ловить на себе его пронзительный взгляд, так и лучащийся радостью. Я придумал, что делать. Обвинил Катрин в том, что она заморочила Анне голову ворожбой и запретил ей приходить к нам. Затем я запер Анну на чердаке и объявил, что у нее сделалась лихорадка. Я вовсе не хотел обходиться с ней жестоко, но всякий раз, как мне вспоминается наша последняя буйная ссора, меня начинает мутить. Закрывая глаза, я так и вижу ее искаженное в крике лицо и кровь. Целое море крови. А потом, в полумраке летней ночи, я вырыл жене могилу.